Глава 17. С осенними разливами. С осенними разливами сотни потоков переполнили реку. Она разлилась так широко, что с одного берега и даже с островка не отличишь на другом берегу буйвола от коня. И тут дядя реки возрадовался, считая, что у него теперь вся красота поднебесной. Он по течению двинулся к востоку и достиг Северного океана. Взглянул на восток и не увидел в воде конца. Тут дядя реки повертел головой, глядя на водный простор, вздохнул и обратился к Северному океану Жо. Простая поговорка гласит: «О пути узнал одну частицу и мнит, что с ним никто уж не сравнится». Это сказано обо мне. Я слышал к тому же, как мало ценили знания Конфуция, как презирали старшего ровного за приверженность долгу. Раньше я этому не верил, ныне же убедился, узрев, как ты неисчерпаем. Не дойди я до твоих ворот, мне грозила бы опасность еще долго терпеть насмешки тех, кто изучает великий путь. Северный океан Жо сказал: «С лягушкой из колодца не толкуй о море, ее предел лишь скважина. С букашкой не толкуй о зиме, она знает лишь свое время года. С ограниченным человеком не толкуй о пути, он связан тем, чему его обучили. Ныне, покинув свои берега, ты полюбовался великим океаном и понял свое ничтожество. Значит, с тобой можно поговорить о великом законе. В Поднебесной нет большего водного пространства, чем океан. В него устремляется тьма потоков, неведомо, когда остановится, а он не переполняется. Из него вытекает пучина, задние ворота, неведомо, когда иссякнет, а он не осушается. Океан не меняется ни весной, ни осенью, не знает ни наводнений, ни засухи. Даже измерить нельзя, насколько он превосходит реки и потоки. Но все равно я никогда не считал себя огромным. Сам я сравнивал себя с небом и землей, с силами жара и холода, от которых получал эфир. И рядом с небом и землей я оказался подобным камешку или деревцу на огромной горе. Увидев себя малым среди существующего, как мог я считать себя большим? Четыре моря в пространстве между небом и землей не походят ли на впадины от камней посреди большого болота? А срединные царства в центре четырех морей не походят ли на зернышко в большом амбаре? Называя вещи, говорили их тьма, к человеку же относили одно название. Людей всего 9 областей, но куда бы ни проникали корабли и повозки, среди тех, кто питается зерном, человек был лишь одной частью. В сравнении с тьмой вещей неподобен ли человек кончику волоска на конской шкуре? Вот к чему сводится все значение деяний пяти предков. Борьбы царей трех династий, забот милосердных, хлопот служилых мужей. Вот почему лишь хвастовством можно считать и славу старшего ровного, отказавшегося от престола, и многознание Конфуция, толковавшего обо всем в речах. Не так ли и ты недавно хвастался массой своих вод? В таком случае, спросил дядя реки, можно ли считать небо и землю самым большим, а кончик волоска — самым малым? — Нет, — ответил Северный океан Жо, — ведь время бесконечно, качество вещей безграничны, а в их участи нет постоянства. Ни в конце, ни в начале не бывает одного и того же. Поэтому-то обладающие глубокими познаниями наблюдают и за близким, и за далеким. Маленькое для них немало, большое — невелико. Так узнают, что качества бесконечны. Доказательств ищут и в современности, и в древности. Древними не тяготятся, хотя они и отдаленные. Современные собирают, не становясь на сыпочки. Так узнают, что время бесконечно, изучают пустое и полное. Обретя, не радуются, утратив, не печалятся. Так узнают, что в участи нет постоянства. Видя жизнь как ровную дорогу, не радуются при рождении, не считают бедой смерти. Так узнают, что ни в конце, ни в начале не бывает одного и того же. считают, что познанного человеком меньше, чем непознанного, что время его жизни не столь долгое, как время до его рождения. Если с помощью столь малого пытаются познать до конца столь крупное, то впадают в заблуждение и не могут удовлетвориться. Отсюда видно, достаточно ли познать кончик волоска, чтобы определить мельчайший зародыш, достаточно ли познать небо и землю, чтобы исчерпать величайшее пространство.